109. Урусвати знает, насколько бережно нужно относиться к психической энергии. Казалось бы, как может человек отмерять свое отношение к всеначальной, всенаполняющей энергии? Не будет ли гордостью почитать себя хранителем такой неизмеримой, беспредельной силы? Но, тем не менее, человек стоит на страже силы всеначальной. Ему вверено мерило, и он отлично знает, когда он насилует свыше дарованную благодать. Кто-то сравнил злоупотребление всеначальной энергии с силами спирта, который благодетелен малыми дозами при болезнях и разрушителен при злоупотреблении. Так и психическая энергия может быть благодатью, но и разрушением. Только расширенное сознание поймет, насколько можно черпать из источника энергии, не нарушая гармонии. Люди полагают, что они могут неограниченно пользоваться прекрасной энергией, но они забывают о строительных законах, которые дают возможность, но в то же время ограничивают. Сам благословенный заповедал путь срединный, на котором проявляется истинная бережность к всеначальной энергии. Наша обитель живет законом срединного пути. Каждый, кто желает мыслить о нашей обители, должен спросить себя, понимает ли он красоту срединного пути. Никогда разрушение и безобразие не войдут в круг срединного пути. Основа полагается на лучшем, на лучших для лучшего. Так срединный путь ведет лучших по лучшему полю. Самый труд не выйдет за пределы гармонии и тем приблизится к основанию тонкого мира. Урусвати видела толпы тонкого мира. Не среди этих слоев живут те, о ком говорим, но нужно знать разные слои. Нужно понимать, кем окружена земля. Так можно скорее понять, почему мы стоим в постоянной битве.